Глава 47. Полковник в виде штопора. Бронепоезда совсем не созданы для того, чтобы сражаться друг с другом. Они ведь едут по одним и тем же рельсам, и в лобовом противостоянии может помочь только головное орудие, от остальных толка никакого. Но по той же самой причине бронепоезда не приближаются друг к другу на близкое расстояние. Ведь в лобешник можно и влепить, там и целиться особо не надо. Так что дуэль бронепоездов обычно означает пуляние друг в друга на большой дистанции. Но тут вышло не так. Балтиец поймал белогвардейский поезд, который от всей дури вылез за пределы оборонительных позиций Читы. Конечно, его грамотно выманивали, но теперь настало дело лучшего красного бронепоезда Восточного фронта. Тут железная дорога выгибалась пологой дугой, и в перестрелке могли участвовать все бортовые орудия обоих бронепоездов. Но выучка красных артиллерийских расчетов под руководством Никифора Сорокина была лучше, да и командир, товарищ Андрей Савельев, тоже кое-что умел. Бронепоезд лязгнул всеми своими деталями и резко подал назад. Кто не успел схватиться, тут же получил боевые синяки. Но вовремя отвалили. На том месте, где они были, вспухли разрывы снарядов. В отсеке было душно от порохового дыма, но все работали как им положено. Никифор крутил винты наводки. Бронепоезд остановился. «Огонь!» «Недолет!» «Снаряд!» Еще один выстрел, снова мимо. «Снаряд! Снаряд!» Ну вот, вроде как попали. Над вражеским бронепоездом стали подниматься клубы пара. «Готов, сука! Теперь не уйдешь!» Обездвиженный бронепоезд против своего собрата, который может маневрировать, — это мишень. Тем временем красный бронепоезд вдруг резко рванул вперед. На всякий случай. Пушки-то у белых оставались, но там все поняли как надо. Никифор уже начал наводить орудие, чтобы врезать под головную башню, но этого не понадобилось. На бронепоезде появился белый флаг. Из ближайшего леса стала появляться пехота. Точнее, не совсем пехота. Из леса выкатывали поставленные на лыжи пушки. Но главное не это. Эти ребята, несмотря на холод, были одеты в черные береты с красной звездой, а на рукавах их полушубков был молот с серпом, упертым вверх в виде штыка. Об этих людях ходили легенды с обеих сторон фронта. Бронедесант. Одни эти слова внушали страх. Эти части пошли с пехотной поддержки балтийца. Потом распространились и на другие бронепоезда. А потом и не только на бронепоезда. К этому, кстати, приложил руку дядя Слащев. У десантников был девиз «Революция или смерть». Тем, кто попадался им на пути, было хреново. В рубке брякнул телефон. Никифор поднял трубку и услышал голос командира. «Дробите стрельбу! Эти на белом бронепоезде сдаются. Вон, белый флаг выкинули». «Ну и ладно. Эх, жаль, мы их паровоз угробили. Нам их бронепоезд пригодился бы». Это был третий день наступления Слащева. 2 дня партизанские отряды кусали белых с юга и с севера. Из снежных сугробов поднимались партизаны и шли в атаку. Их отбивали, но они шли снова в другом месте. Себя эти люди не жалели. Если бы им противостояла регулярная армия, их сумбурные атаки ничего бы не дали. Но не стоит думать, что те, кто носил погоны, являлись регулярной армией. Об этом говорил и Слащев. Многие, как спецы, так и красные командиры, вынесли из Первой мировой страх перед оборудованными позициями. Однако комфронта в очередной раз демонстрировал свое неординарное мышление. Сидеть в обороне может только сильная армия, а они слабые, значит, удержаться не сумеют. В самом деле, после многочисленных атак, туда, где их совсем не ждали, у белых начался бардак. И началось самое веселье. Красные двинулись одновременно с запада и востока, причем с востока вдоль железнодорожной линии медленно двигались партизаны при поддержке 2 бронепоездов, а намного севернее двинулись танки, то есть, простите, арморы. Благо, как установила разведка, снежный покров там был неглубокий, так что американские гробы могли там шевелиться. Это оказалось очень сильно. Возможно, если бы в окопах сидели капелевцы, они смогли бы что-то арморам противопоставить. Но там находились семеновцы, чей боевой опыт сводился в основном к расправам над мирным населением. Увидев прущие на них железные коробки, семеновцы бодро бросились на утек. Когда они более-менее пришли в себя, то тут пришлось иметь дело с партизанской пехотой, а потом подоспела и конница. Так что фильм о Чапаеве отнюдь не утрачен для будущих поколений. Его вполне можно будет снять, правда, несколько иной. В речке Урал Василий Иванович точно не потонет. Хотя, в принципе, Амур еще есть, он даже пошире. Но, как бы то ни было, Чапаев сражался как герой, бодро скакал впереди своих ребят и первым ворвался на улицы Читы. Наверняка он пополнит наш клуб кавалеров Ордена Красного Знамени. Белые рванули на юг. Там красный заслон остановить их не мог, да, впрочем, не особо и старался. Контрики ушли в Маньчжурию. В той истории Читинскую пробку вынимали чуть ли не полгода. В этой истории Слащев поработал в виде штопора, и ему удалось это сделать за неделю. Сталин поглядел на Бухарина тяжелым взглядом. «Товарищ Бухарин, а почему вы считаете русских рабочих и крестьян тупым быдлом?» Тот несколько опешил. Вообще-то он именно так и считал, но ничего подобного он не сказал. Все-таки заседание ЦК партии большевиков – это не пьянка польских шляхтичей, чтобы вслух произносить подобные вещи. Бухарин был на редкость гнусной личностью. В той истории Троцкий его прозвал Колей Балаболкиным. Эту же кликуху в этой истории запустил я, и она тоже успешно привилась. Бухарин принадлежал к любителям поболтать на идеологические темы. И ведь эта болтовня была совсем не безобидна. К сожалению, среди большевиков даже многие руководители мыслили исключительно марксистскими лозунгами. Пока боролись с царизмом и прочими врагами, этого вполне хватало. Но сейчас этого было уже мало. Так вот, Бухарин захлопал глазками, не очень понимая мысль Сталина. Но тот разъяснил. «Товарищ Бухарин выступает за то, чтобы снять Слащева и назначить человека с более правильным происхождением, чтобы тот стал освободителем Забайкалья и Дальнего Востока. Товарищ Бухарин не понимает, что у бойцов Красной Армии есть мозги, и они прекрасно знают, кто вел их в бой. Есть мозги у жителей Сибири, которые помнят, кто выгнал белых и японских интервентов. Вы думаете, люди забудут человека, благодаря которому они победили, с очень небольшими потерями, и всерьез воспримут нашего ставленника? Да они станут над нами смеяться!» Тут встрял Пятаков, еще один партийный демагог. «Но что скажут наши противники? Что среди рабочих и крестьян нет достойных командиров?» Они все равно это скажут. Зато если мы сменим Слащева, военспецы решат, что их используют, когда они нужны, а потом выбросят на помойку. Но главное другое. Слащев нужен на Дальнем Востоке. Он сумел навести порядок в Финляндии и Туркестане. Наведет и там. И вообще, не лезьте в дела товарища Фрунзе. Социальным происхождением Слащева было забавно. Он-то его не скрывал. Но среди красноармейцев Забайкальского фронта ходили упорные слухи, что на самом деле он питерский рабочий. Потом, поскольку мужик с головой, выучился на инженера, а во время войны попал в офицеры. Имелись даже свидетели, только спорили, кем он был, печатником или электриком. Обе профессии были интеллигентными. Так молва обходила то, что комфронта на кондового пролетария не слишком походил. Но ведь это народ придумал. Мы тут были ни при чем. А весь этот сыр-бор в ЦК разразился в какой-то мере из-за меня. После взятия Читы основные силы белых были разбиты, но не уничтожены. Они сумели прорваться в Маньчжурию, в Харбин, где стали бурно разлагаться. Но в моей истории гражданская война на этом не закончилась. В моем мире я бывал на Дальнем Востоке, так что историю ДВР неплохо знал. Хотя бы потому, что при СССР среди тамошней фрондирующей интеллигенции находились дурачки, полагавшие, что Дальневосточная республика могла стать чем-то вроде Аксеновского острова Крым. Так вот, в моей истории большевики перехитрили сами себя. ДВР являлась не советской, а демократической республикой, со всеми отсюда вытекающими. Так что многие белые потихоньку перебирались из Харбина во Владивосток и с помощью японцев устроили там переворот. Сейчас ДВР не было. Но вот другие проблемы имелись. Именно я их и изложил, явившись к Дзержинскому. Феликс Эдмундович, во Владивостоке у власти стоят партизанские командиры. Я вам могу сказать по личному опыту, это люди весьма своеобразные. Политические взгляды у них весьма расплывчатые, так что их может занести куда угодно. Они могут установить тотальный террор, как это случилось в Кузнецке, а могут, наоборот, впасть в неуемное благодушие. И то, и другое опасно контрреволюционным переворотом. А на указания Москвы они плевать хотели. Тем более, что эсеры снова начинают разыгрывать карту дальневосточного сепаратизма. Дзержинский кивнул. Он-то бывал за Уралом побольше, чем я, и знал психологию многих тамошних людей. Нам Россия не указ. Да и сведений о шевелении эсеров у него, конечно, имелось предостаточно. А данным товарищам в Сибири и на Дальнем Востоке сочувствовали очень многие. Так что он выдал. Вы правы. Тем более опасность японской агрессии никто не отменял. Там нужно наводить порядок. Так что дальневосточная армия, в которую переформировали фронт, двинулась к берегам Тихого океана под началом Слащева. Хотя он так и оставался комфронта, то есть с четырьмя ромбами, что было явной заявкой на перспективу. В качестве комиссара ему был придан Михаил Фурманов. Вот тут и началось. Мало кто верил, что Якову Александровичу удастся так быстро и весело раскатать белых. А тут выходило, бывший царский полковник Слащев завершит гражданскую войну. Многим это не нравилось. Конечно, война вышла совсем не такая, как в моей истории, но вы понимаете, что в пропаганде мы использовали ее на все 100, а в Советской России имелось два героя-полководца – Буденный и Слащев. Имелся еще и Махно, но он проходил по иной статье – революционер-интернационалист. Так что, возможно, Гуляй-Поле станет когда-нибудь махновском, особенно если батька вовремя героически сложит голову. Из Сибири мне поступило пополнение. Поэт Николай Асеев. Он уже прославился тем, что в Иркутске белые сжигали сначала издание его поэмы, а потом подумали и заодно спалили и типографию. Хорошо, что автор успел свалить. Потом он крутился как агитатор в Красной армии, но его выцепил Луначарский и передал мне, потому что Асеев являлся чисто газетным поэтом. Причем не таким лобовым, как Демьян Бедный. Последний-то был просто откровенный «чего изволите», а такое в произведениях видно. Асеев был парнем посложнее, но в моем времени именно он сформулировал идею социального заказа. Вот и пусть формулирует, а заодно пишет. А вот еще одного деятеля я так рано не ожидал. Его нашел не я, а редактор «Крокодила». К этому изданию я относился с повышенным вниманием. В своей юности я его очень любил. У моего друга на даче лежали номера аж 60-х годов. Так я прочел их все. Это во многом сформировало мой журналистский стиль. А журналом было непросто. Доносы шли на него потоком, во все инстанции. Многим не нравится, когда их критикуют. А когда высмеивают, так вообще атас. Так что мне приходилось постоянно отбиваться от обвинений в очернении чего-то там. Но была и иная проблема. Мне очень не хотелось, чтобы журнал скатился в тупое зубоскальство. А ведь такие, как Петросян и прочие уроды из аншлага, были не только в моем времени. В 20-х именно на этом сгорели такие коллеги крокодила, как Бегемот и Смехач. Так что к качеству издания я уделял очень большое внимание. Так вот. В одной из бесед редактор журнала мне сказал: «Вы знаете, я тут нашел замечательного автора. Он будет посильнее Аверченко или Дорошевича. Он явился ко мне, сказав, когда я прочел ваш журнал, я понял, что должен работать у вас». «И как его зовут?» «Михаил Зощенко». «Ну, если хочет работать, пусть работает». Так, я достал свой секретный список и поставил галочку против одной из фамилий. Предыдущую отметку я поставил напротив фамилии Михаила Кольцова. В моей истории он вляпался в троцкизм, но, может быть, тут успешно поработает. Как у нормального журналиста, с принципами у Кольцова было не очень. Кроме того, в списке были Евгений Катаев, Петров, Илья Ильф, Михаил Булгаков и кое-кто еще менее известный широкой публике. Специально разыскивать их я не собирался. Я уже понял свою ошибку, когда, возглавив Роста, стал судорожно искать известные мне имена. Талант – это ведь не такая простая штука. Из чего он складывается, поди пойми. Кем был бы Барбюс, не окажись он на войне? Возможно, одним из многочисленных парижских бумагобарак, которых никто не читает. Вот доставят ко мне того же Булгакова, я ему скажу «пиши, гад!» и рукояткой Кольта по столу. А у него, может, пока и в мыслях нет заниматься литературой и журналистикой. У людей этой эпохи биографии очень причудливые. Так что люди сами должны найти свое призвание.